Я вот, например, совсем плох в живописи, и сам ничего не нарисую, даже прямой линии или круга, да и у живописцев не разберу, что хорошо написано, что дурно. Но я и вопросами живописи интересуюсь на почве общеобразовательной и общеэстетической. Дама. На такое безобидное дело нельзя сердиться, а вот религию вы же сами ненавидите и только что привели какое-то латинское ругательство против нее. Политик. Ну уж и ругательство. Я, как и мой любимый поэт Лукреций, упрекаю религию за кровавые алтари и за вопли человеческих жертв. Отголосок этой кровожадности слышится мне и в мрачно нетерпимых заявлениях покинувшего нас собеседника. А религиозные идеи сами по себе меня очень интересуют. Вот, между прочим, и эта идея Антихриста. К сожалению, пришлось об этом предмете прочесть только книгу Ринана, а тот берет дело лишь со стороны исторической учености и все к Нерону сводит, но этого мало. Ведь идея Антихриста была гораздо раньше Нерона у евреев по поводу царя Антиоха Епифана и осталась до сих пор у наших раскольников, например. Тут есть какая-то общая мысль. Генерал. «Да, хорошо вашему высокопревосходительству о таких вещах рассуждать при ваших-то досугах. Ну а вот бедный князь так поглощен делами евангельской проповеди, что где уж ему о Христе или об Антихристе поразмыслить? Даже для винта и то не более 3 часов в день остается. Человек без фальши, нужно отдать ему справедливость». Дама. «Нет, вы к нему слишком строги. Конечно, они все какие-то изломанные, но зато и несчастные такие. Нет в них никакой веселости, никакого довольства и благодушия. А ведь в Писании где-то сказано, что христианство есть радость о Духе Святе». Генерал. «Положение в самом деле тяжелое. Духа Христова не имея, выдавать себя за самых настоящих христиан». Господин Зет. «За христиан по преимуществу при отсутствии именно того, что составляет преимущество христианства». Генерал. «Но мне думается, что это печальное положение и есть именно положение Антихристова, которое для более умных или чутких отягощается сознанием, что ведь в конце концов кривая не вывезет». Господин Зет. «Во всяком случае, несомненно, что то антихристианство, которое по библейскому воззрению и ветхозаветному, и новозаветному обозначает собой последний акт исторической трагедии, что оно будет не просто неверие или отрицание христианства, или материализм и тому подобное, а что это будет религиозное самозванство, когда имя Христово присвоит себе такие силы в человечестве, которые на деле и по существу чужды и прямо враждебны Христу и Духу Его». Генерал. «Ну, конечно, дьявол не был бы и дьяволом, если бы в открытую играл». Политик. «Я боюсь, однако, как бы все христиане не оказались самозванцами, и, значит, по-вашему, антихристами. Исключение составят разве только бессознательные народные массы. Насколько такие еще существуют в христианском мире? Да немногие отдельные оригиналы вроде вас, господа. А уж во всяком случае к антихристам следует отнести тех людей и здесь, во Франции, и у нас, что особенно хлопочут о христианстве, делают из него свое специальное занятие и из христианского имени какую-то свою монополию или привилегию. Такие люди в настоящее время принадлежат к одному из двух разрядов, одинаково чуждых, я надеюсь, Духу Христову. Или это живодеры какие-то оголтелые, что сейчас готовы инквизицию восстановить и религиозные массакры устроить, вроде тех благочестивых аббатов и бравых католических офицеров, что выражали недавно свои лучшие чувства по случаю какого-то попавшего мошенника». Или это новые постники и безбрачники, что открыли добродетели совесть, как Америку какую-то, а при этом потеряли внутреннюю правдивость и всякий здравый смысл. От первых нравственная тошнота делается, а от вторых и физическая зевота одолевает. Генерал. Да, и в давние времена христианство кому было непонятно, кому ненавистно. Но сделать его отвратительным и смертельно скучным — это лишь теперь удалось». Воображаю, как дьявол себе руки потирал и за живот хватался при таком успехе. Ах ты, Господи! Дама. Так что ж, это и есть антихрист, по-вашему? Господин Зет. Ну нет. Некоторые пояснительные намеки на его существо тут даны, а сам-то еще впереди. Дама. Так разъясните же как можно проще, в чем тут дело? Господин Зет. Ну, за простоту не могу ручаться. На истинную простоту не сразу попадешь, А мнимая простота, искусственная, фальшивая, нет ничего хуже ее. Есть старинные изречения, которые любил повторять один мой умерший приятель.